он вспоминал о письме мисс Офелии, его бывшим хозяевам в Кентукки, и молил у Бога избавления. Но дни, недели, месяцы текли один за другим, а за ним никто не приезжал, и в его душе поднималась горечь, побороть которую было нелегко. Изредка ему удавалось повстречать Касси. Изредка, когда его звали зачем-нибудь в дом, он видел мельком запуганную, испуганную Эмилину. Но их мимолетные встречи проходили большей частью молча. Разговаривать было некогда. Как-то вечером измученный, упавший духом Том сидел у костра, на котором варился его скудный ужин. Огонь догорал. Он подбросил хвороста на угли, чтобы стало светлее, и вынул из кармана свою потрепанную Библию. Вот отмечены любимые места, раньше так восхищавшие его, поучения пророков, прозорливцев, мудрецов и поэтов, которые спокон веков вселяли мужество в человеческие сердца. Голоса тех, кто сопутствует нам всю нашу жизнь. Что же, неужели слово утратило свою силу, или оно уже не властно над его притупившимися чувствами? С тяжелым вздохом он спрятал Библию в карман. И вдруг грубый хохот заставил его поднять голову. Перед ним стоял Легри. «Ну что, старик, — сказал Саймон, — благочестие это больше не помогает. Значит, я добился своего, убедил тебя в этом». Жестокая насмешка была хуже голода, холода и наготы. Том молчал. «Дурак ты, дурак, — продолжал Легри, — я же тебя облагодетельствовать хотел, чтобы ты зажил припеваючи, лучше Сэмбо и Квимбо, и вместо того, чтобы получать порцию плетей чуть ли не каждый день, мог бы сам начальствовать над другими неграми и выпивать с хозяином. Возьмись за ум, старик, послушайся доброго совета. Брось ты свои молитвенники и Библию в огонь». «Нет, нет, упаси меня, Боже!» — воскликнул Том. «Не поможет тебе твой Бог. Нет его. Если бы он был, ты бы ко мне в руки не попал. Религия — это обман, шарлатанство. Я-то все это знаю. Уповай на меня, Том. Я сам себе голова и кое-что могу для тебя сделать». «Нет, хозяин, — ответил Том, — я уповаю на Бога. Поможет он мне или нет, все равно моя вера в него не угаснет». «Ну, не дурак ли ты?» Негри плюнул ему в лицо, ударил его ногой, но прежде чем уйти, сказал: «Ладно, я тебя еще поставлю на колени, вот увидишь». Когда тяжесть страданий придавливает душу, лишая ее последних сил, она в отчаянном порыве пытается сбросить с себя этот груз. И бывает, что за пределом физических и моральных мук волны ликования и мужества вновь приливают к человеческому сердцу. Так было и с Томом. Богохульство жестокого хозяина повергло его в бездну отчаяния. И хотя он все еще цеплялся за твердыню веры, руки его немели, теряли сил. Он долго сидел у костра, придавленный тоской. И внезапно все вокруг словно подернулось туманом, а из тумана перед ним возник Христос в венце и стерней с окровавленным челом. Том с благоговейным ужасом смотрел на этот божественный, многострадальный лик. Глубокий взгляд этих очей проник ему в душу, пробудил ее ото сна. Том протянул руки к нему и, потрясенный, упал на колени. Но вот мало-помалу видение стало меняться, острые тернии засияли лучами славы, и лик, исполненный сострадания, склонился над Томом, и он услышал голос: «Тот, кто побеждает, воссядет со мной на моем престоле, как я, победив, воссел на престоле отца моего». Когда Том очнулся, костер уже потух, одежда на нем насквозь промокла от росы, но все сомнения его исчезли. И душу осеняла такая гордость, что теперь ему ничто не было страшно. Ни голод, ни холод, ни унижение, ни одиночество, ни тоска. С того часа душа его отторгла от себя надежду на жизнь и возложила все свое упование на вечность. Том поднял глаза к неугасимым, безмолвным звездам, к сонмам ангельским, взирающим с небес на человека, и в тихой ночи с уст его полились торжественные слова гимна, которые он пел и раньше, в более счастливые дни, но только теперь почувствовал всю его глубину. Когда исчезнет, наконец, весь этот мир земной, лишь Бог, Спаситель и Творец, останется со мной. Когда прервется на земле течение бытия, то и в могильной вечной мгле счастливым буду я».